Может быть, во время полета в глаза надуло песка. Хотелось бы верить, что это временное явление. Я попытался вскочить, но и в теле не обнаружилось былой легкости. Лапы отяжелели и не слушались. С большим трудом, кряхтя и вздыхая, мне удалось кое-как принять вертикальное положение. Да, полет не прошел бесследно. Спина ныла, будто ее скрутил ревматизм, а мышцы как-то странно одеревенели. Подо мной действительно находились ступени лестницы, на которой я так неудачно приземлился. Еле, волоча ноги, я подобрался к краю и заглянул в глубокую, почти бесконечную шахту, куда каменная лестница спускалась широким винтом. Между ее витками у стен шахты тесно лепились друг к другу домики, построенные, скорее всего, из прессованного песка. Их было много. Целый город, сооруженный на внутренней стороне гигантской спирали. От высоты у меня закружилась голова, я инстинктивно отпрянул назад, обернулся и обнаружил, что стою у одного из таких домов, совсем простенького, как хижина дикаря. Старик в дверях, сложенный из серых кирпичей лачуги, стоял старик. Только не думайте, что я имею в виду пожилого мужчину в самом расцвете пенсионного возраста, лет 70-80. Нет, это был настоящий старик. Старец, разменявший вторую сотню, а может быть и тысячу. У него были абсолютно белые волосы до плеч, а седая борода свисала чуть не до коленей. Лицо все испещрено глубокими морщинами, а сам он еле стоял на ногах, тяжело опираясь на посох. Он одарил меня таким долгим и пристальным взглядом, какой бывает только у очень пожилых людей, когда они смотрят и смотрят, а ты не знаешь, видят они тебя или нет. Вскоре я почувствовал себя неловко и пытался разрядить обстановку непринужденной беседой. «Добрый день! Как поживаете? Не подскажете ли, где это я?» Голос мой, прозвучавший как скрип ржавых тюремных ворот, казалось мне настолько чужим и незнакомым, что я похолодел от ужаса. Наверное, и в горло тоже попал песок. Я смущенно откашлялся. Старик посмотрел на меня пристально, но без удивления, а потом приветливо улыбнулся и ответил: «Ты в раю!» «Ах, вот оно что!» «Ну, конечно, как я сразу не догадался. Это значит, пока я летел, сломал себе шею или задохнулся в песке и пыли, а может быть...» В общем, не знаю, какая именно неприятность со мной приключилась, но так или иначе я почил с миром, я умер и вознесся на небеса, а этот старик никто иной, как Бог. Естественно, кто же еще с такой-то внешностью?» Старик между тем доковылял до края шахты, сложил руки рупором и крикнул вниз так громко, что его голос эхом отразился от стен: «Новенький! Новенький!» Изо всех домиков, как по команде на лестницу, выползли старики. Такими же белыми волосами и длинными седыми бородами, примерно того же возраста, что и старик, которого я принял за Бога.